Глава третья. «Бум-бум-бум! Одерживай! Бум-бум! Стоп! Замена!» Пожилой мастер развернул к Даниилу потное лицо, улыбнулся и протянул ему короб. «Вот, ваша милость, за сегодня уже третий гросс доделываем!» Даниил протянул руку и, взяв одну из перьев, попробовал его упругость, после чего удовлетворенно кивнул. «Наконец-то!» После почти 2 лет проб и ошибок им удалось таки подобрать и металл, и технологию обработки, которые позволили сделать то, о чем он так давно мечтал, мучаясь заточкой гусиных перьев — металлическое перо. На самом деле металлические перья здесь были, вроде как. Во всяком случае, рассказы о том, что в Европе какой-то граф, герцог или король пишут специальными перьями из золота и серебра, вовсю ходили. Но, насколько Даниил понимал, эти штуки больше были понтами, нежели теми самыми хорошо знакомыми ему металлическими перьями. Он пошел в школу в 49-м, так что учился писать именно ими. Первые 6 лет у него на парте стояла чернильница-непроливайка, а в выемке рядом с ней лежала та самая деревянная ручка со вставным металлическим перышком. И лишь когда он перешел в 7-й класс, мать смогла наскрести денег и купить ему авторучку, которую можно было заправлять чернилами. И это была 3-я авторучка во всем их классе. Так что то, что должно получиться в итоге, бывший майор представлял очень хорошо, и для этого ни золото, ни серебро не очень подходили, потому что хорошее перо в первую очередь должно быть упругим, а также дешевым и производиться массово, иначе конкурентную борьбу с гусиными перьями оно не выиграет. Нет, можно делать и престижные варианты, покрывая металл тонким слоем тех же серебра или золота, например, с помощью анодирования, но основа — пружинная сталь. Однако по удобству обращения и долговечности металлическое перо бьет гусиное по всем фронтам, поэтому, когда после окончания производства пулелеек настало время задуматься о том, чем занимать персонал мастерской далее, он вспомнил именно о них. Мастерская при Павловском дворце была обустроена весной 1810 года. Поводом для ее развертывания послужило то, что мастерские при воспитательном доме не справлялись с заказами, а также то, что государыне не очень нравилось, что ее младшие сыновья при любой возможности сбегают в воспитательный дом. И если из Павловского дворца сделать это было почти невозможно, то вот когда они переселялись на зиму в Елагин или Зимние дворцы, они делали это почти каждый день. Вот под этой маркой Николай выпросил у матушки возможность оборудования собственной металлической мастерской. Дворцовая, в которой работала сама государыня, не годилась. Там было так же скудно с инструментами работы по металлу, как и в той, которая находилась в воспитательном доме. В смысле, поначалу. Сейчас-то ситуация изменилась кардинальным образом, но мощностей все равно не хватало. А централизованного производства пулелеек, как выяснилось, в стране не существовало, то есть их изготавливали на оружейных заводах вместе с партией ружей и отправляли в войска. Если же нужно было больше или там старое ломалось, делай сам, где хочешь. Хоть в деревенской кузнице, если такая возьмется за работу, тем более, что сама конструкция была незамысловатой и допуски весьма вольными. Калибр пули вполне мог отличаться от калибра ружья более чем на 10%. Все, как писал Лесков в своей сказке про левшу. Анпуля-то в стволе болтается. Вот только чистка кирпичом тут вовсе ни при чем, оно изначально так предусматривалось. А вот с новой пулей такое было совершенно недопустимо, потому что в таком случае терялся сам ее смысл. Так что пришлось организовывать централизованное производство, которое мастерская воспитательного дома в одиночку не тянула. Мастерская получилась шикарной, благодаря старшим братьям Николая Александру и Константину, решившим потрафить младшеньким, а также поддержке государыни, увидевшей в мастерской шанс хоть немного сдвинуть интересы младших сыновей в сторону от военной стези, ее удалось оснастить по последнему слову современной техники. Персонал набрали из подростков, то есть мастеров прислали с солонецких заводов, подобрав опытных, но уже пожилых, которые на основном производстве из-за возраста уже не тянули, но обучить могли хорошо. А вот основной рабочий персонал был набран из сирот и последышей, полуголодных 5-х и 7-х детей петербургских заводских окраин, среди которых пустили слух, что набирают в работные с обучением профессии и регулярной кормежкой. Последнее и решило дело. Полуголодных кандидатов набежало немало, так что из кого выбрать было. Получилось все не сразу. Пока молодежь осваивалась, двое до кости обожглись горячим металлом, один оттяпал себе палец, а трое ухарей из числа беспризорников, записавшихся в рабочие из хитрости, через 3 дня после заселения в казарму вскрыли замок на шкафу с инструментом и украли оного общим счетом на 40 рублей. Такая большая сумма получилась от того, что инструмент был в основном английского или немецкого производства. Братики Николая постарались, так что пришлось быстро строить вокруг мастерских забор и нанимать сторожей, которые через месяц, когда эти трое вернулись вместе со старшими подельниками за новой добычей, подстрелили их в тот момент, когда все они перелезали через забор. Один из беспризорников был убит наповал, а двое других раненые попались и были нещадно выпороты, после чего вместе с оставшимися в живых подельниками были проданы на Урал. Ну, так говорили среди дворни. Сам Данилка вообще узнал эту историю задним числом, потому что с головой был занят налаживанием производства и борьбой с браком, которого первое время была уйма. На одну пулелейку, в которой все положенные размеры были соблюдены с требуемой точностью, приходились 3, а иногда и 4 таковые, которые никуда не годились. Причем подточить, подтесать из брака под нужный результат можно было только еще одну, остальные шли на выброс, потому как даже в переплавку отправлять их было некуда. Плавильных печей в мастерской не было предусмотрено, а везти получившийся металлический лом куда-то на заводы было дорого и не на чем, потому как никакого транспорта при мастерской не было, сырье и готовая продукция доставлялись и вывозились телегами, выделенными военным департаментом, а снаряжать дополнительные, дабы отвезти брак обратно на заводы, в департаменте отказались, так что все отходы производства просто сваливались в кучу на заднем дворе. Однако мало-помалу процесс пошел. И к концу 2011 года практически все роты и эскадроны Российской императорской армии были обеспечены необходимым числом пулелеек. Но по оценкам вернувшегося из заграничной поездки Кутайсова, которого по старой памяти привлекли в военную комиссию, возглавляемую братом Николая, действующим цесаревичем Константином, реально стрельбу новой пули освоила не более половины армейских подразделений. А уж совсем хорошо, так чтобы, как предложил Багратион, уметь стрелять залпом всем батальонам на дистанцию в 500 шагов, не более 1/5. И это по самым оптимистическим оценкам. Впрочем, Петр Иванович оказался ярым сторонником освоения войсками новой пули и энергично внедрял ее применение во всех войсках, которыми он командовал. Так что оптимистические оценки, скорее всего, не очень сильно отличались от реальных. К тому же, время еще было. Хотя после отказа Александра выдать за Наполеона одну из своих сестер, а также конфискации оным владений родственника российского императора по бабке Екатерине II герцога Альденбургского и возобновления торговли России через нейтральные страны со своим главным торговым партнером Великобританией, то есть при прямом нарушении континентальной блокады, дело явственно шло к войне. Насколько помнил бывший майор, Наполеон перешел границу страны почти как Гитлер в конце июня. Ну или, вернее, Гитлер как Наполеон, поскольку француз сделал это первым. Когда точно, Даниил вспомнить не смог, но где-то близко. Так что на то, чтобы подтянуть уровень подготовки войск, оставалось еще более полугода. Вот только в том, что это время будет использоваться эффективно, у бывшего майора были большие сомнения. Потому что бардак здесь в войсках и в военном ведомстве в целом творился знатный. И теперь он даже был немного благодарен Ламсдорфу за организованный им комплот, потому что тот позволил привлечь внимание к ситуации, вследствие чего она и сумела разрешиться благоприятным образом. А вот пойди дело своим чередом, вполне возможно, что результаты испытаний были бы точно так же выброшены в мусор, и пуля не была бы принята на вооружение армии, но не вследствие злокозненных действий Матвея Ивановича, которые им удалось купировать с таким скандалом, а из-за всеобщей лени и безалаберности, присущей военной бюрократии. Причем обнаружилось бы все это уже после начала войны, а то и после ее окончания. Ну, да это было не его дело. Все, что мог, он сделал во всех отношениях. Что там получится в масштабах страны и с войной, бог весть, но вряд ли станет хуже. Пуля Нейслера, конечно, не вундерваффе, но лишний залп другой на сближении точно уменьшит свои потери и увеличит у французов. Немного, уж точно не настолько, как показывают арифметические расчеты. Поле боя не полигон, бой не тренировка. Но курочка по зернышку, и, глядишь, к Бородину наших окажется на тыщенку-другую побольше, а французов настолько же поменьше. Да и само Бородино с меньшими нашими потерями пройдет. Так, глядишь, и Москву сдавать не придется. Хотя не факт, что это будет хорошо. В прошлый раз Москва оказалась для армии Наполеона большой ловушкой. Недаром он из нее сбежал уже в середине октября, когда понял, что с политической точки зрения ее захват и близко не дал ему того, на что он так надеялся. Нашим даже штурмовать или там осаждать, или обходить ее не пришлось, сам удрал. Но это уже совсем не бывшему майору решать. Он и в своей армии больших высот не достиг, а здесь и вообще сейчас в слугах у ребенка подвизается. И не важно, что этот ребенок великий князь. Ребенок — это ребенок. Они и так с новой пулей далеко выше возможного в данном возрасте горизонта скакнули, с массой влиятельных людей лично познакомились, а Николае, как о думающем, деятельном, но и способном выслушивать чужие мнения и принимать их во внимание, человеке заявили. Плюс Ламсдорф укорот получил и сейчас ведет себя с обоими юными великими князьями куда аккуратнее, чем ранее. Да уж, подставился он по полной. Что же касается войны, в прошлый раз победили безо всякой новой пули, значит, и здесь сдюжат. Зато в своих планах ему удалось продвинуться неплохо. Например, получилось заиметь неплохо оснащенную мастерскую под боком, тем более, что в ее доходах у него была своя доля, аж целых 20%. Еще по 40% имели Николай и Михаил. Он специально подвел обоих братьев к мысли устроить на базе мастерской акционерное общество, задействовав для этого еще и их преподавателя политической экономии Анатолия Карловича Шторха, который горячо поддержал эту идею, приложив большие усилия для ее продвижения перед государыней, которая поначалу рассердилась от подобного предложения, мол, невместно великим князьям заниматься таким низким делом, как промышленность и торговля. Но Анатолий Карлович сумел убедить ее, приведя в пример британский королевский дом, совершенно не гнушающийся побочных заработков и в свое время вкладывавшийся даже в пиратов, а также Петра Великого, лично участвовавшего в заведении почти 300 заводов, одажал уверениями в том, что таким образом юные великие князья смогут лучше освоить преподаваемые им экономические теории. Мол, мастерская и продажа ее продукции — это не низкая промышленность и торговля, а эффективное учебное пособие, с помощью которого юные великие князья смогут лучше освоить основы экономики государства. Так что теперь Данилка, несмотря на крепостной статус, являлся гордым обладателем акций компании «Павловские механические мастерские» во множественном числе, потому как ограничиваться одной мастерской братья не собирались, но расширение пока было в отдаленных планах. Насущной же задачей было создать продукт, на котором акционерное общество будет зарабатывать после того, как закончится эпопея с пулелейками. И Данилка предложил перо, с которым они так долго мучились. И вот, наконец, это вроде как получилось. Причем получилось не только само перо. С ним справились еще полмесяца назад. Получилось сделать технологию их массового производства. Выход перьев с одного набора прессов и штампов к настоящему моменту составлял не менее 3 гроссов. Гросс, устаревшая торговая мера, означает 12 дюжин, то есть 144 единицы товара. То есть 432 единицы в день, и это была еще, считай, полуэкспериментальная линия, которую довольно легко было масштабировать, но сначала надо было посмотреть, как новый товар будет продаваться. Нет, в том, что рано или поздно перья начнут разлетаться, как горячие пирожки, сомнений не было, но до этих рано или поздно предстояло дожить. И в этом вопросе то, что мастерские числились учебным пособием великих князей, было большим преимуществом, поскольку в том случае, если потенциальные покупатели окажутся излишне консервативными и жадными, и перья будут расходиться куда медленнее планировавшегося, банкротство им не грозит, ибо мастерские финансировались из дворцового бюджета. «Ну что? Ну как? Получилось?» — встретили Данилку возбужденные голоса двух братьев и сестры. 16-летняя Анна некоторое время назад как-то очень гармонично вписалась в дуэт двух братьев, хотя до поездки Николая и Михаила по гарнизонам с новой пулей принимала участие в их забавах весьма эпизодически. Возможно, потому что после той шалости с исполнением песни «Девушка из Нагасаки» ей влетело сильнее всего. Созданный ей образ графиня Ливен охарактеризовала как вульгарный и непристойный, а государыня вменила ей в вину то, что она, как старшая, не остановила братьев от подобной непристойной шалости. Что довольно надолго отдалило Анну от братьев, потому как после этого любые предложения о совместных действиях она буквально встречала в штыки. И изменилась эта ситуация только когда Николай с Михаилом блеснули с новой пулей. Впрочем, причина сближения была не единственной. Еще одним фактором стали Николкины сказки. Ну да, именно вот таким образом они с братьями решили обозвать те самые сказки и истории, которые он им рассказывал, а вернее пересказывал. Этот сборник, то есть вернее сейчас это уже были сборники, потому что их теперь было несколько, пока существовали только в рукописном виде, причем начали они их записывать еще во время поездки по гарнизонам. Все равно в дороге делать было нечего, особенно когда приходилось останавливаться в городах, пережидая ливни. Увы, России не досталось наследство от римлян в виде хороших дорог, так что то, что здесь называлось этим словом, дорогами назвать было сложно. Для балов даже Николай на тот момент был еще маловат, ему только исполнилось 13 лет, а Михаилу вообще 11, визиты вежливости им обоим быстро надоели, и они скинули их на сопровождающих их взрослых, так что обычное времяпровождение высокопоставленных особ во время путешествия оказалось мальчишкам недоступно. И идея записать сказки оказалась некоторой отдушиной. Они с Николаем даже регулярно спорили о сюжете, потому что тот иногда упирался, доказывая, что Данилка рассказывал им не совсем так, как записывает. Кстати, именно во время этого путешествия Даниил впервые рассказал Николаю о железных дорогах. Как бы там ни было, по возвращении в Павловск они довольно быстро закончили первый том из 31 сказки. Эта цифра была не случайной, сказок должно было хватить на каждый вечер даже при самом длинном месяце. А вообще, Даниил планировал целое собрание сочинений из 12 томов, ну, чтобы на каждый месяц было по отдельному тому. У него даже появилась мысль разделить подобное собрание на 4 цикла — зимний, весенний, летний и осенний. По сюжету, эти сказки мальчику Николке, у которого были мама и няня, рассказывал на ночь домовой Данилка, о котором ни мама, ни няня даже не догадывались, поэтому не оставляли ему на ночь у камина блюдечко с молоком и ломоть хлеба. Вот он и открылся мальчику, попросив кормить его в обмен на сказки. Аллюзия на Николая была явная, но не прямая, так что Даниил понадеялся, что прокатит. Однако беда пришла откуда не ждали. Тетрадку со сказками случайно увидел духовник и едва не устроил скандал по поводу сознательного очаровывания детей богомерской бесовщиной, в качестве которой он обозначил не только домового Данилку, но и некоторых героев сказок, например, ту же Снежную Королеву или хозяйку Медной горы. Слава богу, как раз в этот момент во дворец завернул по пути из Пскова в Петербург владыка Ириней, архиепископ Псковский, Лифлянский и Курлянский, член Святейшего Синода. Его высокопреосвященство оказался очень умным дедулей, он активно занимался литературной деятельностью, сделал много переводов с греческого, а еще, к удивлению Даниила, был действительным членом Российской академии наук. Вот такие в Русской православной церкви нынче были архиепископы. Владыка выслушал обе стороны, представленные с одной стороны духовником, а с другой возбужденными отпрысками императорской фамилии и скромно молчащим Данилкой, пролистал тетрадку, хмыкнул и вызвал Данилку на приватный разговор. «Откуда сии сказки узнал, отрок?» Данилка поежился. «Нет, что говорить, он продумал сразу, как только начал разгораться скандал, но хватит ли этого такому человеку? Эван, какие у него глаза умные!» «Да много где слышал, владыка. Что-то сенные девки друг дружке зимними вечерами рассказывали, что-то от деда Аграфена, что о третьем годе приставился, слышал. Он из моряков был торговых, во многие города ходил, а сказки любил жуть как. На самом деле, более всего дед Аграфен любил пить горькую, но вот хорошо приняв, действительно начинал рассказывать всякие сказки и байки. Правда, больше на морскую тематику. Про кракена и морского змея, которые направо и налево топят корабли, про псоглавых людей, что живут за морем, и все такое прочее. К тому же его язык довольно быстро начинал заплетаться, вследствие чего речь деда становилась не слишком внятной, так что окончания его сказок и байк почти никто никогда не дожидался. Просто различить что-то внятное не получалось. Так что пример был сильно притянут за уши, но если расследование будет неглубоким, могло прокатить. А чего и сам придумал. Дед-то как выпьет, так у него язык заплетаться начинает. Вот я и за место него окончание многих сказок и придумал. Но чтобы его высочеством угодить, а не страсть, как сказки раньше любили. Тут Данилка сделал паузу в рассказе, потому что следующее, что он собирался сказать, могло сыграть как в его пользу, так и наоборот. Но он решил рискнуть. «А еще, владыка, очень мне обидно стало, что их высочество, господа великие князья, шибко слабо на родном языке говорить умеют. Это был очень тонкий лед. Какой-то крепостной критикует царствующую фамилию. Ну, бред же. Запороть его до смерти немедля. Но у дедули были уж очень умные глаза. Да и та информация о его заслугах переводчика тоже побуждала рискнуть, но явно же он родной язык ценит, может, под этой маркой и в академии подвязается. Вот я и решил попробовать через сказки им с родным языком помочь». Данилка замолчал и замер. Владыка Ириней тоже молчал, уперев в Данилку задумчивый взгляд, и так продолжалось почти 5 минут, после чего архиепископ отмер и, встав со стула, двинулся в сторону дверей, взяв с собой тетрадку со сказками. Выйдя в залу, в которой собрались остальные во главе с государыней и графиней Ливен, владыка подошел к столу, опустил на него тетрадь и, молча ухватив перо, обмакнул его в чернила и размашисто написал на обложке «Благословляю», после чего подписался со всеми регалиями, затем поднял взгляд на Николая и произнес: «Вздумаешь издать? Милости прошу, епархиальную типографию предоставлю», после чего повернулся и вышел из дворца. Вот тогда Анна этими самыми сказками и заинтересовалась, а там и пошло-поехало. К настоящему моменту только Николкиных сказок они исписали на 6 тетрадей, а были еще и Мишуткины, в которые собрали все стихотворные, Руслан и Людмила, сказки о царе Салтане и другие. То есть пока не все. Ершовская сказка о коньке-горбунке пока в письменном виде не существовала, уж больно царь там был выставлен в неприглядном виде, а сказку о попе и его работнике Балде Данилка и вовсе пока опасался рассказывать, ну, после едва не устроенных ему церковью неприятностей. «Получилось, получилось!» — улыбаясь, кивнул Даниил. «Ура!» — звонко заорали 3 юных голоса. «А когда продавать начнем?» «А спродавать пока погодим», — слегка притушил он их энтузиазм. «Неужто не помните, как мы обсуждали? Первым делом подарки. Государю-императору, матушке-государыне, всяким другим важным. Ты только где в свете матушку-государыне смотри не обзови», — фыркнула Анна. «Ныне у нас одна государыня, Елизавета Алексеевна, ну, покамест». Просторечные привычки братьев, источником которых был сам Данилка, добрались и до великой княжны. Ежели братец не решит жениться на своей любовнице Польке, которую он выдал замуж за престарелого Нарышкина. Согласно слухам, ходившим между дворни, которые ему по-прежнему поставляла бывшая девчонка-посудомойка, ныне поднявшаяся до младшей кухарки на белой кухне, этому престарелому Нарышкину в настоящее время не было еще и 50, а в момент его брака с урожденной Святополк Четвертинской, которая и была любовницей Александра I, и того меньше. Но с точки зрения 16-летней княжны он, естественно, был глубоким стариком. «Понял, учту, ваше высочество», — отреагировал Данил легким поклоном. Все-таки, несмотря на всю вновь образовавшуюся у великой княжны близость с братьями, бывший трубочист к ней пока относился с некоторой опаской. У него-то с ней никакой близости не было, так что для нее он оставался всего лишь слугой, причем крепостным. Да, необычным, забавным, полезным и даже немного интересным, но не более. «Значит, нам надо бы на теперь искать ювелира?» — уныло произнес Михаил. «Эх, опять разговоры, договоры». «Так а вы, ваше высочество, вспомните, что нам Анатолий Карлович говорил. Предпринимательство — основа экономики. И в первую очередь оно является поиском и установлением ранее несуществующих связей между хозяйствующими субъектами». «Как это?» — Анна округлила глаза. «Ну вот, раньше торговля гусиными перьями была отдельно, а ювелиры — отдельно», — пояснил Николай. «А теперь, с появлением пера металлического, нам надобно, чтобы они встретились и друг дружке помогли. Ежели мы это сделаем, и результат будет успешный, значит, мы предприниматели, а ежели нет, значит, нет». «А зачем тебе, братец, становиться предпринимателем?» — великая княжна округлила ротик. «Да не, зачем?» — слегка вспылил Николай, но тут же взял себя в руки и пробурчал. «Это урок такой, чтобы разобраться, как это на деле работает, ну или не работает, тогда разоримся». Это, естественно, было не так, потому что снимать мастерскую с дворцового баланса никто не собирался, да и не такие уж и большие это были расходы, так что разорение им не грозило, а вот успех, наоборот, должен был изрядно их обогатить, как бы смешно это ни звучало в отношении великих князей, просто у них действительно почти не было денег. Да, они жили на всем готовом, их учили, лечили, кормили и так далее, лучшие профессионалы, но вот в карманах у них почти всегда было пусто, даже петушка на палочке не купить. Карманные деньги членам императорской фамилии выдавались очень изредка, но с появлением у мастерских прибыли все должно измениться. По договору с матушкой все заработанное мастерскими шло в их карманы, и они сами решали, как и на что это тратить — гульнуть на все деньги или вложиться в расширение и покупку новых станков. Но объяснять сестре подобные нюансы Николай не собирался, а то еще делиться заставит. И плевать, что ничего подобного предварительные договоренности не включали. Женщины они такие, умеют раскрутить мужиков на всякие шляпки, булавки. «Ладно, пойдемте дальше сказки записывать. Какую сегодня писать будем?» В таких обыденных хлопотах прошел ноябрь. С ювелиром договорились, даже с тремя. Один придворный ювелир брата Александра, саксонец Кристоф Андреас Рёмплер, пришедший в восторг от идеи, вызвался изготовить самые красивые держалки для перьев из дорогого дерева и мрамора, а также украсить и сами перья. Кроме него в дело были приглашены еще двое — баварец Гампс и швейцарец Кротье из Базеля. Они приняли заказ на держалки и украшения перьев, но классом пониже, то есть на украшение каждой ручки в сборе должно было пойти в 4 раза меньше золота и других материалов, чем на те, что делал Рёмплер. Причем деньги на украшения удалось провести через государыню как расходы на подарки к Рождеству. А перед самым Рождеством пришли вести о том, что турки, с которыми упорно воевали аж с 1806 года, наконец-то согласились подписать мир, и это известие Даниила слегка ошеломило, потому что он помнил, что в прошлой истории Кутузову удалось заключить мир только в следующем году, перед самым Наполеоновым нашествием, потому что та война в учебниках истории так и называлась — Русско-турецкая война 1806-1812 годов. Так-то их много было, ну, русско-турецких. Из следующих он помнил Крымскую, которая началась именно как русско-турецкая, и ту, что случилось в 1877-1878 годах и закончилась освобождением Болгарии. Там еще на ошибке много солдат померзло, и самую славную военную песню «Прощание славянки» именно к ней сочинили. На самом деле, в 1912 году, во время массового отъезда добровольцев на Балканскую войну, но среди людей очень мало тех, кто обладает эйдетической памятью, вот и наш главный герой не из таких. «Кстати», — Даниил задумался, — «ну, про его поэтические успехи после Руслана и Людмилы многие уже в курсе. Так, может, того? Песня-то ко времени. Вот только в нотах он совсем не разбирается, но мелодию подобрать на гитаре, пожалуй, сможет. Ну да ладно, не о том речь. Так вот, с турками в этот раз замирились на несколько месяцев раньше. Хорошо это или плохо? С одной стороны, хорошо, а с другой, а ну как Наполеон из-за этого раньше на Россию нападет и дойдет до Москвы на пару месяцев быстрее, то есть уйдет он из нее еще по теплу. Ох, что-то не то он сотворил с этой пулей, не хотел ведь лезть, собирался только своими делами заниматься, и дернул же черт. Подарки на Рождество произвели фурор. Ну так недаром Данилка лично отбирал перья, а потом еще над ними поработали и ювелиры, убрав даже малейшие задиры. Так что изготовленные им ручки едва ли не сами прыгали в руку. С гусинами, ну просто никакого сравнения. Император, попробовав, даже несколько расчувствовался и выдал короткий спич, в котором осыпал своего младшего брата Николая самыми превосходными эпитетами. Но реакция Николая на эту речь Даниилу не очень понравилась. Тот стоял, покраснев, насупившись и опустив взгляд, а когда они вернулись в выделенные юному великому князю апартаменты в Зимнем, зло полоснул взглядом по Даниилу и пробурчал. «Это ведь не я все, а ты! Ты все придумал, а хвалят меня!» Бывший трубочист тут же напрягся. Началось. Нет, с одной стороны, хорошо, что юный великий князь все это понимает, а то встречались ему в старой жизни уроды, которые, ничтоже сумняшися, приписывали себе все чужие заслуги. Ну, помните же формулу «любой успех благодаря моим усилиям, а любая неудача из-за вашего слабого старания». Николай же, судя по реакции, понимал, где, сколько и чьих заслуг. Вот только какие выводы он сделает из этого понимания. Потому что одно дело отдать должное главному организатору общих побед, а другое — убрать его с глаз долой, чтобы не мозолил глаза и не напоминал о недостаточном собственном таланте. Если реакцией Николая будет второй вариант, для Даниила это означает крах всех его планов, даже если его просто отошлют в деревню, а не отправят, например, в солдаты. А что, через год уже вполне вариант. Тогда война будет в самом разгаре, солдаты точно будут требоваться, потери-то будут дикие. Тактика нынче такая — залпы ружей и пушечные ядра в полный рост принимать. Нет, за прошедшее время он уже многого достиг, выучил языки, чего в прошлой жизни у него не было, обтесался, приобрел некоторое знание этикета, больше, конечно, как слуга, сервируя стол и прислуживая сидящим за ним, но тем не менее. Да и тем же танцам его обучили. Плюс удалось, так сказать, легализовать свой уровень образования, попутно адаптировав его к текущим реалиям, а то к нему точно появились бы вопросы. Только как ему это поможет в пехотной шеренге под французскими залпами? Да и деревня — это куда большие проблемы с реализацией его планов. Нет, кое-какие возможности там тоже имеются. В учебнике истории, по которому он учился в советской школе, был пример одного крепостного, который, скопив чудовищную сумму в 130 тысяч рублей, сумел-таки выкупиться из крепости. Реальный факт. В советском учебнике по истории СССР для 7 класса упоминается крестьянин Ефим Грачев, который владел мануфактурой, на которой работали более 100 человек. Хорошенькое рабство, не кажется вам? Так вот, он действительно накопил 130 тысяч и выкупил из крепости себя и всю свою семью, и его вроде как хозяин молча принял деньги и дал вольную, а не отобрал их, крепостной же раб, считай вроде как, и послал работать дальше. Так что шансы есть, но сколько он будет копить сравнимую сумму? Минимум десятилетия. А по планам Даниила получить свободу он должен был в ближайшие 5 лет. И что делать? «Ваше высочество», — осторожно начал бывший трубочист, — «конечно, у меня много придумок, но мне кажется, вы не до конца разобрались, почему я все их рассказываю именно вам. Ни матушке-государыне, ни вашим воспитателям, ни еще кому другому. А делаю я это потому, что без вас, ваших талантов и способностей, все эти придумки останутся всего лишь забавными словами, и не более». Данилка почти полчаса заливался соловьем, расписывая, как много для успеха что пули, что металлических перьев сделал Николай и... даже не сильно и врал. Ведь действительно, без поддержки юного великого князя от идеи мыслей, высказанным сопливым бывшим трубочистом, скорее всего, просто отмахнулись бы, а то и вовсе подняли насмех. Так что после этого разговора юный великий князь слегка подуспокоился и уснул, но бывший майор на этом не остановился. За следующие 2 недели он еще 5 раз заводил подобные разговоры, причем 2 раза в присутствии Анны и Михаила. И если в первый раз Анна отпустила несколько едких замечаний в сторону настороженно зыркающего на брата и сестру Николая, заставив того возмущенно покраснеть, то во второй она тут же принялась ластиться к брату, выпрашивая у него еще парочку готовых перьев с держалками от ювелиров. Потому что все, что они сделали, очень быстро закончилось. В высшем свете Петербурга внезапно стало невероятно модно заиметь «вечное перо», как его обозвали с легкой руки Даниила. Оно, конечно, было не совсем тем, что называли «вечным пером» во времена молодости Анисима, но по сравнению с гусиным, которое требовалось очинять через 2-3 десятков строк, новые металлические перья вполне можно было считать «вечными». Так что ювелирные мастерские оказались завалены работой. Сами они торговать держалками не могли, потому что Данилка заранее уточнил, как здесь обстоят дела с патентным правом, и озаботился получением привилея, попутно представив это как еще одну заслугу Николая. Потому что не было бы у них в сотоварищах хотя бы одного великого князя, сколько бы они ждали оформления привилея, 1 год или 3. А тут все было сделано за 2 недели. Эти речи принесли еще один неожиданный эффект. Они настолько воодушевили Михаила, что тот заявил, что лично возьмется за оформление следующих привилей. Для чего вот прямо сейчас возьмется за изучение особенностей патентного права, а на вопрос, где он эти новые привилеи возьмет, бесхитростно заявил: «Ну так Данилка еще что-нибудь придумает». План выпуска уже не перьев, а ручек в целом пришлось срочно корректировать. Те, которыми занимались ювелиры, в значительной части разошлись в качестве подарков. Например, парой ручек были от лица императора награждены победители турок Кутузов и Багратион, а мальчишки общим решением вручили таковую своему другу Кутайсову, на что он взамен вручил им свежеотпечатанный собственный труд под названием «Общие правила для артиллерии в полевом сражении», на заглавном листе которого Даниил тут же вытребовал собственноручный автограф автора. Они все трое этот труд с удовольствием прочитали, а Михаил, как фельдцехмейстер, его вообще зачитал буквально до дыр. Между тем спрос на перья летел вверх по экспоненте, и ювелиры его удовлетворить пока не могли. Особенно большие проблемы у них вылезли с самим пером. Уж больно тонкая работа была в нанесении на него узоров и украшений, при том, что его нельзя было перегревать, дабы не потерять упругость. Так что Данилка запустил в производство упрощенные варианты с украшенной держалкой и обычным пером. Причем украшения были разного уровня, от обычных деревяшек, но из ценных пород дерева, либо моржового зуба и с нанесенной резьбой, до несколько более богатых вариантов с инкрустацией. Обычные деревянные палочки-держалки делать было рано, металлическое перо все еще считалось за эксклюзивный товар, так что сначала нужно было снять с рынка все сливки. К тому же, с началом навигации новые перья и ручки начали во все больших объемах закупать иностранцы, и это при том, что местный спрос был еще очень далек от удовлетворения. Так что Данилка на собрании акционеров, которое было проведено по всем правилам и под личным наблюдением учителя по экономике, продавил решение пустить всю полученную прибыль на расширение производства, для чего неподалеку около деревни Сусары была куплена земля, на которой начала строиться большая мануфактура. Но пока она не заработала, большую часть новых заказов пришлось размещать на других заводах и мастерских, как говорили в покинутом им будущем, отдать на аутсорсинг, что потребовало для начала хотя бы найти те мастерские, которые были способны это потянуть. Слава богу, это касалось в первую очередь держалок. Спрос на сами перья пока удавалось удовлетворять работой мастерских. Короче, мальчишки крутились как белки в колесе, организовывая все новые и новые предпринимательские связи. Ну и учебу также никто не отменял, так что они почти перестали следить за происходящим за пределами их непосредственных интересов. А в конце первого месяца лета взорвалась бомба. В Петербург прискакал гонец, сообщивший, что 24 июня этого 1812 года войска французского императора Наполеона перешли реку Неман и вторглись в пределы Российской империи.